Глава 9. Пациенты. «Ник, ты когда планируешь возобновлять работу кабинета?» — поинтересовалась Ирина. «У нас уже 7 клиентов, желающих записаться на прием». «7? Где ты их нашла?» — удивился я. «Это я нашла? Они сами нас нашли. Каждый день звонят и хотят услышать точную дату. Видимо, ты не в курсе, как работает сарафанное радио. Хорошие отзывы о твоей работе породили приток клиентов». «Теперь бы справиться со всеми желающими. Запиши первых 3 человек на завтра, остальных на следующий день. Больше пациентов я принять пока не в состоянии. И так восстановиться бы за эту пару дней, чтобы хоть наполовину дня хватило. Если кто-то появится, пиши на следующую неделю, потому как через 5 дней я планирую выйти на работу в скорую». Я понимал, что заставлять клиентов ждать нельзя, иначе они разбегутся в поисках других целителей, а те не заставят себя ждать. Если у меня все пройдет гладко, и процедура будет иметь большую популярность, появится масса подражателей. Насколько эффективно будут проходить процедуры у них, не знаю, но моя задача — набить клиентскую базу до того, как конкуренты начнут подминать под себя рынок. При этом нужно не забывать о пациентах, которые имеют проблемы со здоровьем. Красота красотой, но целитель должен не только повышать качество жизни, но в первую очередь призван эти жизни спасать. Когда только все это успеть? В день, на который у меня в кабинете был назначен прием, я собирался особо тщательно. Нужно продержаться 3 часа по времени и не дать слабину. Для ходьбы я использовал трость, которая завалялась у отца. С виду она кажется обычным аксессуаром, призванным придать важности своему владельцу. Но на деле у нее множество полезных свойств, и опора при ходьбе — только вершина айсберга. Трость — просто незаменимая спутница в узких улочках старого города, где в вечернее время расцветает преступность. Против вооруженных ножами противников это самое то. При тщательном осмотре я заметил, что серебряный набалдашник откручивается. Незамедлительно решил открутить его и не прогадал. Оказывается, внутри находился ограненный изумруд где-то в 12 карат. Этот камень давал своему владельцу дополнительную целительную силу и помогал скорее ее восстанавливать. При моих возросших потребностях это было незаменимо. Вообще, моя сила была немного выше, чем у среднестатистического целителя моих лет, потому как я активно ей пользовался для поддержания жизни в теле отца. За 2 года без малого у меня было много практики. Если молодые целители искали для себя пациентов, которые согласились бы помочь им оттачивать свое мастерство, то таким пациентом для Николая Павлова был его отец. И все равно этого могло не хватить, поэтому приходилось полагаться на отвары лекарственных трав, стимулирующих регенерацию энергию, эфирные масла и вот такие драгоценные камни с нужными мне свойствами. Я бережно вернул камень на место и закрутил обратно на балдашник. За счет серебряного навершия, которое вплотную контактировало с изумрудом, я получал тот же эффект без необходимости носить его на показ. Именно поэтому серебро и золото использовали для украшений. Это превосходные проводники, которые позволяют сократить до минимума потери энергии. Перстень на моем пальце — яркое тому подтверждение. Мухин отнес меня, Ирину, в кабинет, а сам забрал Леню и умчался в мастерскую. Парни пробовали свои силы в ремонте машин, но не могли тягаться с артефакторами, поэтому я не особо верил в их успех. Но ничего, еще найдут свое призвание. Главное — не сдаваться и слушать, к чему тянется душа. К счастью, у меня таких проблем не было. Я нашел свое призвание еще в прошлой жизни, и единственной проблемой стал поиск реализации своих возможностей здесь. Я отдавал себе отчет в том, что разрываюсь между работой на скорой и кабинетом. Первая работа заключалась в спасении жизни тех, кто находится на грани жизни и смерти. Вторая позволяла вести прием пациентов, у которых нет желания или возможности обращаться к целителям в больницу. Обе работы приносили моральное удовлетворение, пользу обществу и вызывали интерес, но в первом случае у меня был стабильный, хороший доход, а во втором пока небольшая материальная выгода, непостоянный доход, но огромные перспективы. Пока сил у меня хватало, но что будет дальше, неизвестно. «Во сколько за вами заехать?» — поинтересовался Рома, когда мы остановились на парковке возле кабинета. «Думаю, пробудем до самого вечера. Пусть пациентов и немного, нужно много чего сделать. В общем, заезжайте, как освободитесь». Войдя в кабинет, я отметил, что здесь было идеально чисто. Сколько меня тут не было? 3 дня точно? А это значит, что Регина заходила сюда и наводила порядок. Что за золото мне досталось? Нет, дурак все-таки Арбузов. Такого человека губил и не давал раскрыться. А у меня она прям расцвела. Мы приехали всего за час до начала приема, поэтому я успел разложить все необходимое. Это только кажется, что помимо дара целителю больше ничего не нужно. А как же настойки и сыворотки, которыми нужно обрабатывать поверхность кожи? Не стоит забывать и об ароматических маслах, которые позволяют восстановить силу, настроиться на рабочую атмосферу, а пациентам помогают расслабиться. И это все требует времени и усилий. Услышав звонок колокольчика над входной дверью, я вышел из кабинета и направился навстречу гостю. Первой посетительницей оказалась молоденькая девушка лет 20 на вид. Она была даже моложе меня. Казалось бы, зачем ей обращаться к целителю в таком возрасте? Может, в этом и не было бы причины, не окажись у нее большой шрам от ожога на правой щеке, который тянулся почти от самого уха до подбородка и заметно бросался в глаза. Одноклассница в гимназии оставила. Ей за это совершенно ничего не было, если не считать серьезного разговора с директором. А я потом несколько месяцев волосы отращивала, — пояснила девушка, проследив за моим взглядом. В принципе, я привыкла, и у меня даже молодой человек есть, которого не смущает мое уродство. Но все равно хотелось бы избавиться от шрама. Девушка разговаривала очень много, словно оправдываясь. Я прекрасно улавливал ее настрой, потому как такой поток речи был ничем иным, как психологической защитой. «Ну что вы, это не уродство, а травма. Вы очаровательны, но я предполагаю, что вам будет куда приятнее, если мы избавимся от этого шрама. Если вы позволите, я проведу полную диагностику, чтобы проверить наличие проблем». «А это не больно?» — забеспокоилась девушка. «Ничуть. Вы практически ничего не почувствуете». Я уложил девушку на кушетку, чтобы ей было удобнее, положил левую руку на лоб, а правую — на солнечное сплетение, и погрузился в изучение. В принципе, меня никто не вынуждал этого делать, ведь я должен всего-навсего решить проблему с ее шрамом. Но я же целитель и должен беспокоиться о здоровье своего пациента. К счастью, других проблем, требующих вмешательств целителя, у девушки не оказалось. Со шрамом я справился всего за каких-то 20 минут. Он оказался не таким крупным, как мне показалось поначалу, поэтому он не потребовал ни больших затрат времени, ни энергии. «Готово», — произнес я, помогая девушке подняться с кушетки. Провел ее к стойке администратора, где девушку дожидался молодой человек, и объяснил основные правила. «Сегодня и половину завтрашнего дня вместе раны будут покраснения. Греть нельзя. Можете прикладывать смоченный в отваре календулы и ромашки ватный тампон. Рина, будь так добра, выдай настойку нашим пациентам». Девушка немедленно подошла к полке, взяла оттуда одну из баночек и протянула пациентке, а я продолжил. «Вы должны понимать, что в этом нет ничего страшного. Это нормально, кожа перестраивается. Завтра будет заметно шелушение, это отмирают верхние слои кожи, поврежденные ожогом. Не будет никаких жутких корок и изменений цвета лица. Все пройдет медленно, но эффективно. А потом начнет формироваться здоровая кожа. Уже через пару дней вы заметите промежуточные результаты, но для полного избавления от шрамов придется провести еще одну процедуру. В вашем случае не раньше, чем через 3 дня, но я предлагаю записаться уже на следующую неделю». Я был даже рад, что при нашем разговоре присутствовал кто-то из близких пациентки. От волнения она может что-то забыть, а листочек, на котором я дублирую рекомендации, потерять. Да и вопросов у семьи будет куда меньше, если при разговоре будут свидетели. Не хватало мне еще в кабинете сцены из-за покраснения или побочных эффектов, которые хоть и с небольшой вероятностью, но имеют шанс появиться. Девушка поблагодарила меня за помощь, записалась на один из свободных дней от работы и умчалась, окрыленная успехом. Как она сказала, это ее шанс избавиться от проблемы, которая не давала ей спокойно жить последние 8 лет. А наша касса пополнилась на 2500. Конечно, часть из них уйдет на изготовление расходников, которые я заранее включил в цену, чтобы не смущать посетителей. Но тенденция все равно приятная. Нужно понимать, что первое время кабинет будет работать только на свои нужды и не будет приносить мне ни копейки лишних денег. Очень много всего нужно докупить и подготовить, поэтому прибыль буду считать когда-нибудь потом. Следующая пациентка разительно отличалась от молодой приятной девушки, которая была перед ней. Это была женщина лет 40, в пышной шубе из соболя до самых пят. Уже с порога она с нескрываемым презрением осмотрела кабинет и выдала фразу. «За такие деньги могли бы и получше условия обеспечить. Такое впечатление, что я пришла не в частный кабинет, а в подвал. Боюсь даже представить, какое здесь качество услуг». «А вам кто-то рекомендовал мой кабинет?» — поинтересовался я. «Откуда вы о нас узнали?» «Я от Жанны услышала, что здесь работает настоящий мастер своего дела, но пока что-то очень в этом сомневаюсь. Не может мастер работать в таких нищенских условиях». «Работу оценивают по результату, а не по входной двери организации». «Ошибаетесь, молодой человек. Вход — это визитная карточка. Лицо заведения, по которой можно сразу сделать выводы. Пока же у меня сложилось впечатление, что я попала в мастерскую сапожника, а не в кабинет целителя. Помогите мне снять шубу». Скрипя сердце, я дохромал до женщины и помог ей избавиться от верхней одежды. «Что я и говорю, сапожник без сапог. Вы сами себя вылечить не можете». «Некоторые повреждения требуют времени на исцеление. Если бы я не мог себя исцелить, то не стоял бы перед вами», — парировал я, не принимая близко к сердцу этот выпад. «Что может знать о моих злоключениях эта холеная, избалованная особа? Сибарит никогда не поймет человека, который добивается всего своим трудом и сам каждый день создает свою жизнь, а не пользуется уже готовыми благами и прожигает чужие деньги». «И не порвите!» Донеслось мне вслед, пока я пытался пристроить тяжеленную шубу. И как у нее протрузия межпозвонковых дисков не развелась от таскания на себе такой тяжести. Нет, нужно озаботиться еще одним работником, который будет встречать и провожать пациентов, принимать их одежду в гардероб и обеспечивать безопасность. И я даже знаю, кого можно пригласить на эту должность. Дальше претензии женщины не закончились. «Мне что, перед вами раздеваться придется?» — удивилась она, когда мы вошли в кабинет. «Для того, чтобы максимально эффективно провести процедуру, нужно оголить те участки кожи, на которые мы будем воздействовать». Оказалось, что женщина хочет избавиться от растяжек, которые были у нее на груди, животе и бедрах. «Что ей грудь оголять?» — с недоверием произнесла женщина. «Конечно, я понимаю, что Жанна не отличается стеснительностью. Но чтобы я в таком виде сидела перед молодым человеком, это слишком». «А если перед целителем? Если бы вы оказались на операционном столе, и ваша жизнь зависела от того, сможет ли целитель провести операцию, вы бы согласились?» «Так это вопрос жизни», — заспорила женщина. «А суть одна. Вы пришли на прием к целителю, и нет совершенно никакой разницы, кто перед вами, мужчина или женщина. Перед вами целитель, и этим все сказано». Моя речь возымела эффект, и женщина согласилась на процедуру, хотя я бы совершенно не расстроился, если бы она собрала свои вещи и ушла. Ее здоровью ничего не угрожает, поэтому я могу нисколько не сожалеть о ее уходе. Разве что жаль силы потраченного времени. Но эту неприятность я как-нибудь переживу. Объем работы был просто колоссальный, поэтому мне пришлось повозиться больше часа. Дважды я сделал небольшой перерыв, чтобы собраться с силами. Все-таки физическая активность пока забирала у меня много энергии, да и нога начинала неприятно ныть после нескольких минут в одном положении. Моя посетительница периодически вздрагивала, когда я касался ее тела ладонями. Время от времени беспокойно ерзала на стуле, мешая мне работать, но стойко переносила процедуру. В принципе, от нее требовалось лишь неподвижно сидеть на месте, но для женщины, привыкшей командовать и высказывать свое мнение по любому поводу, даже эта задача оказалась невероятно сложной. «На сегодня мы процедуру завершили. Сейчас я напишу вам рекомендации, а также предлагаю провести диагностику всего организма на предмет более значимых проблем со здоровьем». «Что вы такое говорите?» — немедленно нахохлилась женщина. «Я отлично себя чувствую. Или вы пытаетесь навязать мне дополнительные услуги, чтобы заработать больше денег?» «Я как целитель хочу быть уверенным, что с моими пациентами все в порядке. Если позволите, я проведу полную диагностику. Если вас беспокоит цена процедуры, поспешу вас успокоить. Я не беру за это деньги». «Ну хорошо, смотрите, если вам так угодно. Интересно выслушать ваше мнение». Мне хотелось поскорее избавиться от этой особы, но долг важнее сиюминутных порывов. Тем более, что я нашел кое-что важное. «Простите, а с желчным у вас давно?» — произнес я, оторвавшись от созерцания внутренних органов женщины. «Ну все, с меня достаточно», — вспыхнула она. Я вас раскусила. Вы предлагаете бесплатную диагностику с целью якобы обнаружить серьезную болезнь и потом долго лечить от нее, опустошая кошельки своих пациентов. Шарлатан!» Женщина стремительно поднялась и вышла из кабинета, бросив на стол 5000, положенные за проделанную работу, и остановилась возле гардероба. «Кто-нибудь в этом заведении поможет надеть даме шубу?» — закричала она из коридора. «Увы, наш гардеробщик сегодня отсутствует, поэтому вам придется справляться самостоятельно», — ответил я, с трудом сдерживая эмоции. «Окажись она каким-нибудь мужчиной, я бы с нескрываемым удовольствием спустил его со ступенек, но поступить так с женщиной мне не позволяет воспитание и чувство собственного достоинства». Посетительница хлопнула дверью, насколько у нее хватило сил, а я устало опустился на стул возле стола Рины. Этот прием отнял у меня почти все силы. Зато следующая пациентка стала настоящей наградой за все, что мне сегодня пришлось вытерпеть. Улыбчивая, общительная и спокойная девушка. У нее на бедре красовался длинный и глубокий шрам. Целитель, который работал с раной, явно выполнял свою задачу спустя рукава. Процедура заняла всего 30 минут, а я заработал еще 2500. Итого этот день принес мне ровно 10000. Но радоваться еще рано. Это лишь 1/7 от того, что мне нужно для поддержания работы кабинета. Если к концу первого месяца выйду в ноль, это уже будет неплохо. Я возвращался в кабинет, чтобы заняться подготовкой расходников, потому как сами они себя не подготовят, но в этот момент голова закружилась, и пол ушел из-под ног. Рука предательски задрожала, и я потерял точку опоры в виде трости. Зато Рина в мгновение ока подскочила ко мне и помогла удержаться на ногах. «Тебе нужно больше отдыхать. Давай поедем домой на такси», — предложила девушка. «Сначала расходники, а потом домой. Но, учитывая сложившуюся ситуацию, лучше немного отдохнуть, а затем все остальное». Рина помогла мне дойти до манипуляционной и лечь на кушетку, а я понимал, что заниматься настойками и эфирными маслами просто некогда. «Идти в аптеку? Не нравится мне такой подход». Я привык рассчитывать только на себя, чтобы быть уверенным в качестве расходников. Зря, что ли, ступы, колбочки и прочий инвентарь, доставшийся от отца, простаивает на полке. Весной думал наведаться в Берестовье к Аграфене и предложить ей выгодную сделку по закупке лекарственных трав. А готовить конечный продукт буду сам. Хотя есть у меня одна идея. «Рина, а ты разбираешься в лекарственных травах? Давай я научу тебя, как делать настойку для обработки ран. Там нет ничего сложного. Самое трудное в этом деле — ждать».